Глава 31. Тайна разложения. Слушатель, должно быть, задается вопросом, почему, собственно, в предыдущей главе мы не оказали должного внимания главному герою повествования. Мы покинули многоуважаемого барона в тот момент, когда могучая его пята попрала трухлявый порог поганой избушки, да там и оставили. А после? После он был замечен уже в лесу, спешащий на выручку тем, кто, по идее, пришел выручать его самого. Тому есть причина, и даже не одна. Вернемся немного назад, отмотаем время. Нам с вами это позволено. Ведь мир во всем своем многообразии — лишь глина в руках Творца. А мы с вами созданы по образу и подобию его. Впрочем, кое-кто и от обезьяны произошел, я и таких знаю. Полбу осмотрелся. Избушка была пуста. Ухожена, без паутины, крыс и многолетних наслоений грязи. Только вот закопченная жирная посуда на столе диссонировала с обстановкой. Если бы не знакомая вязанка хвороста, сваленная у порога, Константин усомнился бы, что спасать похищенных нужно именно отсюда. В печи жарко бушевал огонь, угольки выпрыгивали наружу и умирали в предусмотрительно поставленном корыте с водой. Полбу за годы походов привык есть питаться от случая к случаю, да и брезгливостью не отличался. Но даже он сморщился, приоткрыв один из чугунков, настолько неприятно оттуда пахло. Присмотрелся. Суп. Капуста, свекла и еще что-то, чего рыцарь не смог распознать. Из жижи варева торчат кости с налипшими полуразваренными овощами. Поскорее опустил крышку на подозрительное нечто. Второй горшочек порадовал кашей с мясом. Рыцарь принюхался, пахнет аппетитно. Каша немного подгорела, да и холодная. Но голодному сойдет. Так, что в третьем? Крышка выпала из враз ослабевших пальцев. Из горшка на него смотрело пустыми провалами глазниц лицо Данунашки. Отрубленная голова, полностью лишенная волос, плавала в рассоле с укропом, луком, щавелем и еще какими-то травами. Приоткрытый в вечном немом крике рот, вывалившийся язык, золотой зуб под порванной верхней губой. «Зуб?» Рыцарь облегченно выдохнул. «Нет, не она. Просто похоже. У княжны все зубки свои, беленькие, ровненькие». Он уже успел запомнить и полюбить ее улыбку. Ярость и праведный гнев затмили взор крестоносца. «Это же надо! Ведь чудом каши с человечиной не попробовал! Погубил бы душу! На ровном месте погубил бы!» Он пинком опрокинул стол, глиняные горшки, чугунки и деревянные тарелки раскатились по полу, вываливая отвратительное содержимое. В избушке нестерпимо завоняло. Барон подскочил к печи, отшвырнул корыто и руками, не обращая внимания на боль, выгреб пылающие угли из ее утробы. Комнатка мгновенно наполнилась дымом, и рыцарь бросился к выходу. Вдруг пол покачнулся и накренился. Рыцарь, не ожидавший такого подвоха, не удержав равновесия, упал. Избушка наклонилась в другую сторону, и полбу кувырком покатился к противоположной стеночке. Потом назад. И еще раз, и еще. Пламя охватило уже почти всю комнатку. Чадили развешанные под потолком травы, обугливалась человечина. Вспыхнув, сгорели торчащие седые волосы барона, усы, борода. Кожа пузырилась ожогами, красная полосочка стремительно укорачивалась. Рыцарь не орал, он пытался глотнуть воздуха. Но вокруг бушевала раскаленная стихия. Или огненная. Ну да, ведь стихия огня, а не раскала. Хм. Ну, об этом хорошо порассуждать, слушая книжку. Вот полбу было не до того. Его все швыряло и бросало внутри взбесившейся избушки. Он молился про себя и уже готовился отдать Богу душу. В глубине этой самой души он все еще не до конца верил в воскрешение и имеющуюся запасную жизнь, но... В этот момент что-то взорвалось, и пламя из вполне обычного стало зеленым. Жадно накинулось на уже потерявшего сознание крестоносца. Мгновение, и полбу исчез. А избушка, сопровождаемая стаей волков, наконец добралась до нужного места и с разбега прыгнула в омут. Вода хлынула в распахнутую дверь, в маленькое окошко, и так как ее было в омуте много, победила пожар локального однокомнатного масштаба. Домик окутался облачками белого пара и, облегченно поскрипывая, с трудом выбрался на берег. Встряхнулся, как собака. Из него, кубарем чихая и кашля, вывалился тот самый человечек, что представился Данунашке ГМом. Его-то усы в пожаре ничуть не пострадали. Даже стали топорщиться еще воинственнее. Следом, хоть и шатаясь, но своими ногами вышел другой, чуть покрупнее. Грязный, закопченный, размазывающий крупные слезы и воющий в голос. «Домовой?» — прокашлившись, спросил ГМ. Не в силах ответить, второй человечек сквозь бившую тело дрожь кивнул. «Нашел, кому служить». ГМ подошел к воде и стал умываться. «Это же ведьма, непись бывшая, а теперь РБ, причем озлобившийся. Даже не просто фиолетовая уже, темная. И чего ты в ней нашел?» «Дык, она, она избушку угнала, я у Иги с Игой, а это, Игулю обманула». «А это разве не Игуля?» «Нет, это Гуля, чтоб ей сгореть, вон до чего довела, по миру пустила, нечисть поганая». «А хозяйка твоя где? Ну, настоящая Игуля». «Съела ее людоедка эта. Она сильная, и чем больше съест, тем сильнее. Сильнее станет, особенно нашего брата фиолетового». «А конденсатор... чавось?» «Не обращай внимания, просто думал, конденсаторов всех пофиксили уже». «Да, она говорила, из Гулей последняя осталась. Начался среди них мор, и поизвелися». «А как она выжила?» «То нам неведомо, но думаю... думаю, она с ним». Домовой ткнул пальцем левой руки вправо, а правой влево. «С ним дружбу водит. Очень уж от нее плесенью воняет. И тухлятиной». «С разложением, что ли?» «Тссс! Нельзя это имя говорить, совсем нельзя. Беду накличешь». «Ту-ду-ду-ду! Ту-ду-ду-ду! Ту-ду-ду-ду! Тра-та-та-та-та-та-та-та!» Боль, смытая волной наслаждения, улетучилась. Легкость. Практически нереальное блаженство. Буквы, цифры, фанфары и барабанная дробь. Огромная пятерка и ноль. Константин встал, огляделся. Пещера? Откуда пещера? Был же крестьянский домик. Избушка, вот. Модель однокомнатная, ухудшенной планировки. В голове всплыло слово «студия». Кости. Черепа. Не все человеческие, но большинство. Стены расписаны богомерзкими картинами. Вот упырь кусает красивую девушку. Вот ангел Божий склоняется под копытом отвратительного черта. А вот самое ужасное. Спаситель борется на руках с дьяволом. И непонятно, кто победит. И много-много еще. «Да, кстати», — подумал рыцарь. «А почему я все это вижу? Откуда свет? Пещера ведь?» Но зрение работает исправно, будто поздним ясным вечером. Ответа на этот вопрос он так и не нашел. А это что? Запертая дверь с маленьким окошком. За дверью комната с тремя торчащими из пола палками на шарнирах. Как они там называются-то? Рыгач? Рогач? А, неважно. Пусть их, все равно дверь заперта. По лбу прочел молитву, поочередно плюнул на каждую из картин, вытащил меч и пошел вниз по пологому серпантину пещеры. Почти на каждом шагу попадались истлевшие, осыпавшиеся при легком прикосновении трупы. Одежда мертвецов, совсем не тронутая разложением, удивила средневекового рыцаря. Но мы с вами легко опознали бы синтетический комбинезон на молнии. А особо продвинутые узнали бы эмблему ВМФ США. Шагов через 700 полбу уперся в прочную, толщиной в руку решетку. Запах тления, знакомый полбу по разграбленным ранее гробницам неверных язычников, мешал нормально дышать. И, казалось, даже резал глаза. Откуда-то издали доносились крики, стоны, вопли, скрежет и страшный демонический хохот, перемежаемый безумным хихиканьем. Константин осмотрел стены. Он знал, в подобных местах могут быть скрытые ловушки, тайники и пружины. Как-то раз грабил с другими рыцарями сокровищницу-могильник древнего царя. И там монах, нажав на неприметный на первый взгляд кирпич, сдвинул огромную каменную стену. Тут кирпича не было, зато из пола торчала длиннющая палка на шарнире, которая почему-то еще и светилась. Все говорило, нажми на палку, решетка откроется. Но не так прост полбу, чтобы доверять подозрительным светящимся палкам. Он почесал пушистую бороду и задумался. Мысль самопроизвольно перепрыгнула на бороду. Она ведь сгорела. Провел рукой по волосам. На месте. Пригляделся к решетке. По идее, двустворчатая. Половинки прячутся в стены. Попробовал отжать. Чуть не сломал пальцы. Искоса посмотрел на палку. Рычаг, точно. Вот как он называется. Новейшее изобретение. Хотя, может, и старое. Что-то о нем то ли Аристотель, то ли Архимед упоминал. Полбу их всегда путал и считал, что они носили одни штаны на двоих. Или это Пифагор был. И штаны его были. Тога. Тьфу. Да какая разница? Кому нужны давным-давно почившие язычники? Простукал стены, поискал трещины. Ничего. Ну, делать нечего. Осторожно кончиком меча потрогал рычаг. Потом пальцем. Перекрестившись, дернул. Тот со скрипом повиновался. Рыцарь на всякий случай отпрыгнул подальше. Ничего не произошло. Ему на голову не упал потолок, из стен не повылазили злобные чудовища. Или как их там? Мобы. Но и решетка тоже не открылась. Разве что чуть громче и активнее стали орать жертвы неведомых палачей. Да хохот далеких маньяков немного веселее стал. Тупик. Полбу немного постоял, подумал. Подергал туда-сюда рычаг. Шлепнул себя по лбу и побежал вверх по серпантину. Действительно, дверь, за которой находились три рычага, была распахнута, а сами рычаги подсвечивались теперь неярким желтоватым свечением. Под каждым из рычагов миниатюрная картинка, точная, но уменьшенная копия, висящей в главном зале. Вампир, демон и сатана. Наверное, какая-то загадка. Но это мы с вами стали бы ее разгадывать и сопоставлять с порядком висения картин, искать закономерность. Пытаться понять алгоритм. А полбу? Перекрестился, кончиком меча сковырнул богомерзкие изображения и растоптал. Потом поочередно слева направо отогнул рычаги. В глаза ударил яркий свет, слух наполнили птичьи трели, перемежаемые волчьим воем. А обоняние, уставшее от затхлого смрада подземелья, казалось, сдурело от какофонии запахов. Константин, щурясь, огляделся. Лес. Почему лес? Волчий вой. Знакомый вой и пение. Нет, не птичье. Кто-то поет псалмы. Несомненно, псалмы, хоть и на греческом, а не на латыни. И еще звуки боя. Нужно помочь. Собрат во Христе в опасности. Вперед! Десвальд! Катится колобок, катится. А, нет, это из параллельной вселенной. Четвертый осторожно пробирался по лесу. Прислушивался, часто останавливался. Ненормальные пенсионеры в чащу не ломанулись, и его потихоньку стало отпускать. Чего это они? Сначала вроде показались приличными, интеллигентными людьми. У бабки даже очки вон были. А теперь? Теперь даже и непонятно, в какую сторону двигаться. Впереди показалась полянка. На ней росли синие васильки, огромные белые ромашки и прыгали серые лопоухие зайцы. Один самый большой косой не прыгал и не жевал травку, а бдительно вглядывался в окрестности, сидя на пеньке. Периодически отбивал лапками незатейливую ритмичную мелодию, и зайцы немного подрастали. Но через пару минут снова сдувались. Четвертый осторожно выглянул из-за лопуха. Заяц заметил румяное личико и истерично заверещал. Заколотил по пеньку, бафая соплеменников. Это чего, заячий шаман, что ли? Остальные перестали жрать флору и мгновенно приняли позу суслика на стреме. «Ми-ми-ми!» — пробормотал колобок и выкатился на полянку. Главный заяц соскочил с пенька и запрыгал к потеряшке. «Колобок, колобок!» — человеческим голосом сказал заяц. «Я тебя съем!» «Ми-ми-ми!» — ответил тот, что означало примерно «подавишься, травоядный, и вообще мучное вредно». Заяц огляделся. Два десятка его сородичей осторожно приблизились. В косых красных глазах горела жажда убийства. Из-под губ, рядом с длинными резцами, виднелись еще более длинные клыки. «Колобок, колобок!» Заяц приблизился еще на пару шагов. «Ты какого левла?» «Ми!» Заяц почесал ушко. Колобок хмуро следил за тем, как серое пушистое воинство берет его в кольцо. «Откуда ты здесь взялся-то?» Заячий предводитель оглядел лес, окружавший полянку. То ли действительно хотел поговорить, то ли время тянул. давая своим товарищам возможность окружить глазастый шарик со всех сторон. «Мими! Мимими! Мимими!» «Что, вот так просто и ушел? Сами отпустили?» «Мими!» «Знаем мы этого деда, псих он. По весне, правда, помогает, когда реки с берегов выходят. Собирает зайчат, спасает. А вот летом ходит, бродит. И не охотится вроде, но если кого из наших поймает, забрасывает на дерево. Высоко так забрасывает, самому не слезть. А там или филин, или куница. Или просто от голода загнешься. Маньяк, в общем. Ми. Знаешь, — сказал заяц. Чувствую я в тебе. Дух хозяина. Только очень слабый. Ты служишь ему? И заяц ткнул левой лапкой вправо, а правой влево. Ми-ми-ми-ми-ми. Ми-ми-ми. А, отступник, перебежчик, предатель. Ну, значит, кранты тебе. Ребята, ату его. И зайцы резко прыгнули. «Ами-ми-ми-ми-минь!» С трудом выбравшись из-под кучи оглушенных слабо шевелящихся тушек, Колобок отряхнулся. Посмотрел на поверженных врагов, выпростал ручку и двинул ближайшего зайца в нос. Заяц дернулся и сдох. «Ми-ми!» — восторженно сказал Колобок. Так он сказал, потому что получил второй уровень. Настроение немного улучшилось. И в течение пары минут Колобок стал уже четвертого левла. А зайцы кончились. Остался лишь заячий пахан, валяющийся без сознания в сторонке. Шарик подкатился к большому зайцу, присмотрелся. Те, что простые, не говорящие, второго-третьего уровня. А этот аж одиннадцатого. И что-то в нем странное. Знакомое. Задумался Колобок, закусив губу. Часть памяти лихомана была ему доступна. Не вся, конечно, но вполне приличная. Например, он знал, кто такой Разложень. И именно о нем спрашивал этот странный говорящий заяц. Но ничего подобного Колобок не помнил. Разложень — страшное, жуткое существо. В его власти чудовища, ожившие мертвецы, злые колдуны — это да. Но зайцы? Где Разложень, где зайцы? На диаметрально противоположных концах очень длинной пищевой цепочки. Лихоман, мир его упертый пиндалем по жабье шкуре, тоже служил Разложению. Да и четвертого, так же, как и всех его братьев, ожидала подобная участь. Жизнь злобного моба с призрачной, но вполне осуществимой возможностью выбиться в боссы. Ну или хотя бы в боссики. Впрочем, Колобок вовсе не жалел о случившемся. Константина он искренне полюбил и зауважал. А вот лихомана, готового в любой момент пожрать своих отпрысков, откровенно боялся. Лихоман, гули, вампиры, варги, муитроны, путроны, умертвия. Это да. Это все он, Разложень. Плюс глобальное проклятие. На вроде той же самой тьмы. Но зайцы... Не укладывались служащие абсолютному злу пушистики в систему колобочьего миропонимания. «Ми!» — сказал Колобок, всплеснул ладошками. Распределил очки. Выбрал умение. Посмотрел на бессознательного зайца, нехорошо улыбнулся. «Ми-ми! Ми-ми-ми! Ми!» А это уже примерно означало: «Ну все, допрыгался, косой. Сейчас я тебе песенку спою. Жопа тебе, короче». Скакать на зайце гораздо веселее и быстрее, чем катиться самостоятельно. К имеющемуся умению трепет добавились еще гипноз, страх и диарея. Кроме того, существенно увеличилось время контроля и дальность поражения. Колобок был счастлив. Загипнотизированный заяц понимал мимимиканье и четко выполнял команды. Кроме того, знал лес как свои четыре лапы и резво несся в сторону дороги, ведущей к погосту. Расслабился Колобок, потерял бдительность. А заяц, будучи не в себе, вообще не обращал на окружающее никакого внимания. Серое нечто выскочило из кустов и врезалась в круглого всадника. Колобок, свалившись с упавшего зайца, покатился и стукнулся о дерево. Перестал мимикать, и заяц мгновенно очнулся. Увидел оскаленную волчью пасть и напустил лужу. «Ну вот мы и встретились, косой!» — прорычал волк. «Помнишь меня?» «А ты?» «Ага, я! Я! Тот самый щенок, только подросший!» которого из-за твоего ушасто-клыкастого стада и пенька с бафом на силушку и ловкачество из стаи выгнали. Наконец ты один. Вывела кривая, дождался. «Я не я! Это не я был! Волк, а волк, отпусти меня! Я ведь не специально!» «Не специально?» Волк, казалось, прямо сейчас был готов разорвать Серого. «Да ты понимаешь, какой это позор! Волка! Волка! Зайцы отпинали! Чуть было насмерть не убили! Позор стаи! Именно такое мне дали имя! Позор стаи!» Глаз волка задергался, дрожащий заяц вжался спиной в дерево. Колобок метрах в 5-6 от этого места медленно очухивался. «Серый! Серый! Не это! Не того! Не злись! Не надо! Я вот... я тебе... тебе... я... вот я тебе колобка подарю!» «Какого колобка, разложень тебя дери! Я буду мстить! Сейчас отгрызу тебе лапу! Завтра еще одну! Ты долго, очень долго подыхать будешь! И клянусь хозяином!» «Я тоже! Тоже разложению служу!» Истерично заверещал заяц. «Да приедет тьма его! Да паразит она паразитов! Йо!» «Йо?» — удивленно переспросил Серый. «Йо?» — подтвердил Косой. «Пароль у нас такой. Йо, тебе не сообщили?» «Нет», — протянул волк. Сел. По собачьи почесался, склонил голову на бок. Задумался, кивнул сам себе. «Но это не важно, я тебя все равно кончу». Колобок очухался и смело направился к волку. Терять скоростного, хорошо ориентировавшегося в лесу рикша-зайца он не хотел. «Ми! Йо!» «Ой, так оно живое! А я-то думаю, чего это ты, покойничек, перевозишь?» «Ми-ми!» «Колобок это страшный зверь!» И заяц обреченно прикрыл косые глаза длинными ушами. «Колобок, колобок, а ведь я тебя съем!» Шарик немного повернулся боком и показал волку маленький кукиш. «Ах ты!» — рыкнул волк. «Ми-ми!» — затянул четвертый. Глаза 16-уровневого волка закатились, он расслабился. А заяц, напротив, понял, что в данный момент на него никто не обращает внимания. Подорвался и прямо из положения сидя в один прыжок скрылся в кустах. На волке скакать было даже удобнее, чем на зайца. Не так швыряло и качало. Кроме того, хоть Серый и был немного медленнее, компенсировал этот недостаток высокой стойкостью. Четвертого немного расстроило то, что он мог единовременно контролить гипнозом лишь одно существо. И вынужден при этом постоянно тянуть «ми-м-м-м-м». Ну да ладно. Может, позже прокачается обилка. Теперь он был аккуратнее и постоянно оглядывался. И, наверное, вовремя заметил бы медведя, встреться тот на пути. Но медведь не встретился. А свалился с дерева прямо на круп несущегося во весь опор волка. Медведь, выражение морды которого говорило о том, что и для него эта встреча являлась неожиданностью, плюхнулся волку на хребет позади колобка. И даже немного прокатился на сером спиной вперед, пока волк не упал без сил из-за перегруза. «Ой-ё!» — простонал медведь, выпучив глаза. «Ми-ми?» — раздраженно спросил колобок. «Неужели весь лес разложению служит?» «Да это... зайца доставал. Вон, висит. Только это... сорвался, упал. Это ведь шишень. Ему это... щекотно стало. И он меня это... стряхнул». Колобок посмотрел вверх, и действительно. Метрах в 10-12 над землей на одной из могучих ветвей сидел грустный, худой, ожидающий неминуемой смерти заяц. Не тот, на котором он скакал. Гораздо меньше. И морда лица тупая, а не озабоченно злобная. «Ми? А я откуда знаю? Деда этого знаю, да. Он так это, нормальный. Только вот клинит его иногда. Он, это, того. Ветеринар. Ми? Да не, никого не лечит. Он это, воевал. Воем по молодости был в дружине. И это, ну... Ми-ми? Ну, ветеран, какая разница. Это, инвалид, во. Волк во время этой беседы пришел в себя и потихоньку, чтобы не заметили, хромая, пополз в кусты. Да, хромать можно и прижавшись пузом к земле, не верите? А вам на копчик медведь с дерева падал? Ну вот как наметится такой опыт. Немедленно делайте селфи, жутко хочу посмотреть. Ты это,